Николетта даже по телефону говорила расслабленно. Все, что связано с книгами, приводило ее в умиротворение и радость. Иногда она шла домой и думала, откуда такое всеобъемлющее чувство радости и предвкушения. Потом вспоминала, что на прикроватной тумбочке ждет новая интересная книга, и убыстряла шаг. Собственно, именно поэтому она и не научилась готовить. Редкая итальянка, которая даже пасту сварить не может. У нее вечно все пригорало. Ну а как оторваться, когда ты читаешь и забываешь обо всем? Вот с травками другое дело. Возможно, потому что выращивание трав и создание смесей с чтением не совместишь. Вот и сейчас она расплывалась в улыбке, звоня деревенскому библиотекарю. Они поздравили друг друга с наступающим праздником, обсудили новый проект местного исторического общества, увлечение сеньоры Розы американскими детективами, и, наконец, Николетта перешла к делу. «Вчера случилось одно происшествие. Ох, это просто кошмар! Вся деревня гудит! И как вы не испугались? Это ж ужасно страшно! Хуже всего, что этот парень скрылся. Вообще-то я хотела спросить... Может, вы сможете мне помочь? Мне показалось, что грабитель мне знаком, и почему-то я уверена, что видела, как он подходил к дверям библиотеки. И даже уверена, что видела его не раз. Я понятия не имею, кто он, но, может быть, если я его опишу, вы сможете подсказать». «Конечно, я попробую. Но человек, совершающий такие ужасные поступки, не может любить книги». «Ладно, я его толком не разглядела, но вот что помню. Он был выше меня, примерно 1,80 м, худой, но сильный. Он вырвался из наших с Олесей рук, когда мы обе крепко его держали. На нем были серые спортивные штаны и темная куртка с капюшоном. Капюшон был надет, поэтому я не смогла хорошо разглядеть его лицо, но я видела, что оно худое. А волосы, насколько я могла разглядеть, русые. Если бы на нем была нормальная рубашка, они бы спускались ниже воротника». «А какого цвета были его глаза?» «Волосы свисали на лицо, поэтому я их не видела». «Нос? Каким он был? Большим? Маленьким?» «Как и все лицо. Узкий, тонкий. Думаю, он был немного заостренным, ну, в смысле таким, острым на кончике. Это все, что я могу о нем рассказать. Понятия не имею, кто он, но я четко представляю, как он поднимается по этим ступенькам в фойе. Я точно его здесь видела». «Но кое на что можно опереться. Есть один молодой парень, подходящий под ваше описание. Он студент университета в баре. Приезжает сюда к родителям на каникулы, но не часто». «А вчера он был?» «Нет, я его не видела. Мне бы не хотелось думать, что он может быть как-то причастен к ограблению, но он подходит под ваше описание. Довольно тихий, держится особняком, приходит учиться даже на каникулах. Думаю, он изучает право и очень серьезно относится к учебе». «Вы видели его с друзьями?» «Нет, никогда. С одиночками бывает непросто, никогда не знаешь, о чем они думают. Но мне в голове не укладывается, что он может быть причастен к такому жестокому нападению на пожилую сеньору. И он же собирается стать юристом». «Да, но студентам всегда не хватает денег. А учебники по юриспруденции стоят недешево. Может, он просто отчаялся», — сказала Пенелопа, слушая разговор по громкой связи. «Я видела, что он иногда подрабатывает официантом в баре Матео на углу у кондитерской Олесии. Я и не помню, как его зовут, и, если честно, мне бы не хотелось. Я понимаю, но если мы его сами не найдем, придется сообщить карабинерам. Погодите, моя сестра хочет что-то сказать». В трубке появился другой голос. «Николетта, дорогая, по-моему, я знаю, кого вы ищете. Но это не молодой студент, о котором сказала моя сестра. Не думаю, что он сделал бы такое. Он кажется приятным молодым человеком, тихим и вежливым. Уверена, он не стал бы совершать такой ужасный поступок. И тем не менее, финансовые трудности могут довести людей до отчаяния. Возможно, но я не думаю, что это наш случай. Не тот молодой человек. Я имею в виду парня, который приходит сюда пару раз в неделю после обеда, но не по субботам. Я никогда не видела, чтобы он брал книги. Кажется, он приходит посмотреть спортивные новости в интернете. Не из тех, кто читает книги, если вы понимаете, о чем я. Он часто приходит в спортивных брюках. Он не может посмотреть новости дома или со своего телефона? А, видимо, не может. В какие дни он приходит? В разные. Я видела его только после обеда, но это может быть любой будний день. Значит, в ближайшие дни он не придет, да и библиотека закрыта. Спасибо, вы очень помогли. Погодите, я видела его в хозяйственном магазинчике на Виа Тарака. Он там работает. Спасибо большое. Тогда я побежала. Магазин должен быть открыт до обеда. Не помешает взглянуть на него. Если это тот самый человек, я могу вызвать карабинеров. Спасибо, огромное спасибо, дорогие сеньоры. Не ходите одна. Если это грабитель, что если он вас вспомнит? Кто знает, что может случиться? Я попрошу Олесию сходить со мной. Прямо сейчас ей позвоню.